счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Глаза будто океаны, я иду ко дну, знаю, что согрею я тебя одну. Помнишь нашу Москву, греешь нашу мечту. Руки по лицу скользят, и ветер листву гоняет опять. В суете дней она скучает по мне, а я схожу с ума по ней. Это безумный мир, не найди слов, как сильно нам бывает любовь. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду.